Богородицы. Сам праздник говорит за себя, не умерла, но спит. Там, где человек соприкасается с Богом, со Христом Спасителем, нет смерти. Есть только переход из одного состояния в другое. И это на примере Матери Божией, Бог, Творец, Христос, Спаситель и Святый Дух показывает нам, как наша душа призывается из ничего, как она облекается плотью с помощью родителей, как она возрастает на земле и как она призвана приобрести свойство жить на небе. Только соединившись с Богом, с источником жизни, человек может рассчитывать на бесконечную жизнь, на рай. И там, где нет Христа, там есть только земля, есть только космос, но нет вечности. Ибо Господь сказал, небо и земля придут, а вот слова мои не придут. Там, где живет Слово Божие, там, где живет Бог, Творец, там нет смерти. И Господь перед тем, как приступить к крестным страданиям, Христос Спаситель обратился к Богу Отцу, молю Тебя, Отче, дабы и тех, которых Ты мне дал, были там же, где и мы. И вот Матерь Божия после земного пребывания, после неудобств и скорбей, после материнской трагедии, видя, как на глазах убивают сына, после многодневных трудов, проповеди о Христе распятом и воскресшем, она оставляет эту землю. Апостолы, которые были свидетелями жизни Христа Спасителя, Его учениками и Ее земной жизни, таинственным образом были собраны со всего лица земного, собрались в Гефсиманском саду и погребали тело Матери Божией, непорочной Девы Богородицы, которая стала для них образцом смирения и веры, образцом полного послушания Богу, образцом жизни по Богу. И когда они ее погребли, в это время не было апостола Фомы. Он запоздал, задержался. Так Господь на этом удивительном апостоле показал сомнение всего рода человечества. Даже вот уж разговариваем с теми, кто видит, кто сам участвовал, и все равно не верит. И когда прикоснемся сами, то непременно вера наша увеличивается и становится порой непоколебимой. Апостол Фома не видел, как хоронили Матерь Божию в пещере. Но когда апостолы пошли показать ему ее место, они увидели, как Сын ее и Бог всех, Христос Спаситель, взял ее душу на руки и возносил на небо. Пошли, посмотрели, и там и тело не оказалось в том месте, где они ее погребали. Так Матерь Божия вошла к Сыну Своему и Богу, и до сих пор предстоит на небе и молится, являясь ходатайцей о всем роде человеческом, о каждом из нас с вами. Многим из нас в ближайшее время, а кому-то чуть-чуть попозже, но обязательно всем предстоит перешагнуть порог смерти. Кому мы придем? Кто нас там ждет? Казино, деньги, пенсия, врачи с лекарствами или без? Нас там ждет Матерь Божия. Нас там ждет Христос Спаситель. Если наше сердце, если наш ум и наша душа здесь на земле будут очень желать этой встречи, очень хотеть быть с Богом. И тогда Господь исполняет слова, когда он сказал, «Грядущего ко мне не изгоню», то есть не выгоню вон. Так вот мы, приобщаясь к Матери Божией, приобщаемся и к удивительному свету, к удивительной жизни вечной, к удивительной радости, где нет ни печали, ни воздыхания, ни неправды, ни тьмы, есть только привечный свет, бесконечный, пронизывающий всякую тьму и дающий жизнь всем любящим Его. Я вас всех, дорогие мои, поздравляю с этим праздником. Завтра время разговения. Кто постился, будет двойной праздник и успение, и разговение. Кто не постился, приступайте также к этому празднику. Жаль, что за прошедшее время не была подготовлена душа к сугубой, двойной радости, которую испытывает человек, до конца прошедший путь, предназначенный прийти в радость. Каждому Господь дарует, никого не изгоняет, но все дары Божии, они дозируются только нашим желанием, нашими усилиями и нашей верой. С праздником вас всех, да хранит вас Господь. Спасибо за это. Прости, Господи. Машки, мы благословляли, что тут сегодня...